а сверх этого ногу покрывали чем-нибудь. Внутрь больная принимала ежедневно по одной чашке настоя 4-6 зеленых листьев бузины. Роды. Молодая женщина родила 3 мертвых детей. Она была очень опечалена этим, тем более, что, по мнению врача, она никогда не сможет доносить ребенка. Я утешил ее и подал надежду, что если она начнет пользоваться водой, организм ее настолько окрепнет, что тогда уж ей нечего будет бояться в этом отношении. Она утешилась и стала выполнять мои предписания. Сначала она стала использовать самые легкие способы закаливания. Постепенно она все более и более привыкала к сильнейшим закаливающим применениям воды и остановилась, наконец, на полу и полных ваннах. В течение 3 лет она родила 3 здоровых, сильных детей. Одна женщина больна была тифом. Головные боли доводили ее до отчаяния. Родственники привезли ее из города в деревню, чтобы она могла здесь спокойно умереть. Ко всему этому бедная женщина должна была скоро сделаться матерью. Обратились ко мне за советом. Я порекомендовал делать короткие обертывания, что немедленно и было исполнено. Головные боли стали слабее. Чтобы быть более уверенными, родственники спросили врача, прежде пользовавшего больную, полезно ли делать обертывание. Он отвечал, что первое обертывание вызовет преждевременные роды. Между тем, пока этот ответ был получен, успели уже сделать 6 обертываний. Тифозная больная выздоровела и родила благополучно здорового ребенка. Воспаление мозга. Применение воды для лечения следующее. Нужно обернуть ноги до колен платками, смоченными в воде с уксусом. Если ноги холодны, то нужно сначала смочить платок в теплой воде. Если платки на ногах приблизительно через 30 минут или час сделаются очень горячими, то их нужно смочить в холодной воде и снова наложить. Точно так же нужно обернуть и руки, по крайней мере до локтей, и в общем следует делать то же самое, что и с ногами. Затем можно накладывать нижний компресс, причем через каждые 3/4 часа его нужно смачивать в холодной воде. Если жар продолжается, следует все вышеуказанное делать несколько дольше. Для удаления жира можно приложить к животу вдвое сложенный грубый платок, смоченный в воде. Таким образом, кровь отвлекается к животу. К голове ничего не прикладывать, кроме повязки на лоб, смачиваемой в холодной воде через каждые 30 минут. Еще лучше действует платок, повязанный на шею, или же шаль. Причем ни то, ни другое не должно оставаться на месте более 3/4 часа, не смоченное снова в холодной воде. Эти применения, попеременно употребляемые, не допустят усилиться воспалению и ускорят его конец. Внутрь лучше всего принимать свежую воду, но немного. Самое больше 1-2 ложки, лучше почаще. Вместо воды можно принимать еще отвар верблюжьего сена. Страдания мозга тяжелые. Один пивовар, 33 лет, был тяжело болен в течение 11 лет. В мае 1877 года он однажды утром, вставая с постели, вдруг упал почти без чувств и пролежал в таком состоянии 2 часа. Это было началом тяжелого тифа, длившегося 6 месяцев. Уже тогда начались у него ежедневные головокружения, рвоты, обмороки. Головокружение начиналось стучание в мозгу, он падал. Это состояние продолжалось от 5 до 10 минут и повторялось ежедневно 5, 8, 10 раз. После этих 6 месяцев он опять стал способен к труду, но только на 2 месяца. После этого припадки стали повторяться так часто и с такой силой, что он должен был следующие 8 месяцев оставаться в постели. В продолжении этих 11 лет он ежегодно должен был по 6-8 месяцев лежать в постели. Болезнь настолько усилилась, что припадки головокружения и обмороков даже в промежуточное время повторялись 2-3 раза в день, особенно после умственного напряжения, после быстрых движений, при всяком поворачивании головы. Перед припадком всегда был